Луна висела в небе над домом семьи Гести, поместьем домашнего очага. Вернувшись из подземелья, авантюристы закончили совместный ужин. Теперь они по очереди заходили в комнату Гести и получали улучшение характеристик. Они договорились, что цифры будут обновляться каждую неделю, и сегодня был как раз такой вечер. Гестия проверяла фауну каждого авантюриста в назначенный день, если кто-то из них не был очень занят чем-то другим. Настала очередь Лили. Девушка слегка переживала перед тем, как увидеть, сколько эксели она начала получать после того, как Харухима присоединилась к семье и обнажила спину. «Готово!» Сидевшая на стуле без рубашки Лили натянула ее обратно через голову, а Гестия записала обновленные характеристики на бумажку. Лили взглянула на записанные ее богиней Коином, основным языком Арарио, цифры. Лили Рука Арде. Первый уровень. Сила. Ай-81. Защита. Аташ 123 до 124. Проворство. Аджи-232 до 236. Ловкость. АТФ-383 до 388. Магия. От Е-402 до А-404. Заклинание. Золушка. Заклинание превращения. Цель принимает вид представленного образа на время действия заклинания. Без образа заклинание провалится. Рекомендуется подражание образу. Активация. Твои шрамы мои. Мои шрамы мои. Деактивация. Звон полуночного колокола. Навыки. Дополнительная поддержка. Активируется автоматически после того, как переносимый вес превышает определенное количество. Уровень поддержки навыка пропорционален переносимому весу. Ха. Продолжительный вздох разочарования сорвался с губ Лили. Взгляд на рост ее характеристик привел девушку в уныние. Лили не думала, что полугодовое количество полученной эксели позволит поднять уровень, но... Примерно 6 месяцев, будучи членом семьи Сомы, Лили не получала улучшения характеристик из-за условий, в которых она оказалась. Пройдя обращение для участия в битве, она, наконец, получила повышение. Несмотря на то, что ожидания девушки и без того были низкими, полугодовой запас, полученный Экселью, совершенно ничего не изменил. Уровни ее характеристик оставляли Лили среди самых низких рангов авантюристов первого уровня, каждое повышение с того раза проходило в том же ключе. «Помощница, я понимаю твое разочарование, но...» «Лили все понимает. Она помощница. Конечно, статусы помощников улучшаются медленнее всего». Лили стала помощницей в первую очередь потому, что в роли авантюриста она не справлялась. С медленным ростом характеристик ничего нельзя было поделать. Ее ответ Гестии, пронзивший собственный палец, чтобы использовать на Лили кровь, был довольно холодным. Девушка повернулась спиной к сочувствующей богине и покинула комнату. Она вошла в гостиную, пройдя длинный коридор первого этажа. Вельфа и остальные ее товарищи собрались в кружок, обсуждая рост характеристик, записанный на бумажках в их руках. Появление Лили означало, что настала очередь Белла, он шел последним. Лили подумала о присоединении к обсуждению, когда Белл вышел, но... краем глаза увидела свое отражение в окне и остановилась. Обычная роба лежала в комнате девушки. Рубашка, в которую она была одета, была слегка приподнята. Нижняя часть спины Лили была не прикрыта, и она увидела частички иероглифов, составляющих ее характеристики. Увидев эти частички, Лили нахмурилась. «Мне с самого начала было интересно...» Она присоединилась к кружку авантюристов, когда Белла и Гести закончили с поднятием характеристик и вернулись в гостиную. «Почему наши характеристики видны?» Вопрос Лили получил мгновенный отклик у Вельфа, Микоты и Харухимы, каждый из которых ранее принадлежал к другой семье. «А, я тоже об этом думал». «И я. Странно, что вы, богиня Гести, не пытаетесь их скрыть. Я была уверена, что это политика семьи. Я что-то не так поняла? А? Их можно скрывать?» Гестия заметно удивилась. Белл также ответил нечленораздельным удивленным выкриком, поэтому Лили рассказала, что боги могут запирать характеристики. Существует техника, пользуясь которой божества скрывают иероглифы на спинах своих детей, делая их невидимыми для невооруженного взгляда. Этот замок – лишнее подтверждение, что ценная информация об авантюристах не попадет под любопытные взгляды. Гефест, Такеми Кадзучи, Иштар и даже ни на что негодный бог Сома знали, как использовать эту скрывающую технику. Гестия, недавно спустившаяся в Гекай, совершенно ничего об этом не знала. «Так, вот почему... Я никогда не видела характеристик каких-нибудь амазонок. Я-то всегда думала, что они какой-то телесной краской пользуются. Кстати, мисс Эйна говорила, что я должен всегда запираться, чтобы мои характеристики никто не видел. Я думала, она про двери и одежду плотную. Я узнаю Гефест или кого-нибудь еще, как ставить эти замки. Остальные легонько покачали головами на совершенно очевидные вещи, которые для Гести и Белла стали неожиданным ударом. После этого продолжилось обсуждение характеристик. Лили может взглянуть на характеристики других? Конечно, без проблем. Разумеется. Вот мои. На вежливую просьбу Лили, Вельф, Микота и Харухимы передали свои бумажки. Вельф Кротца. Второй уровень. Сила. От Ай-67 к 70. Защита. От Ай-50 к 53. Проворство. От Ай-78 к 82. Ловкость. От Ай-36 к 38. Магия. От Ай-57 к 61. Ковка. Ай. Микота Ямато. Второй уровень. Сила. От H-133 к 134. Защита. От H-129 к 130. Проворство. От H-178 к 181. Ловкость. От H-162 к 167. Магия. Ай-84. Иммунитет. Ай. Харухима Санджиуна. Первый уровень. Сила. От Ай-8 к 9. Защита. Ай-32. Проворство. От Ай-23 к 26. Ловкость. От Ай-23 к 26. Магия. От Е-403 к 405. Ладно. Совершенно обычный рост. Заметив, что уровень роста характеристик ее товарищей соответствует росту ее собственных характеристик, девушка передала свою бумажку в круг. Как только все посмотрели на характеристики Лили, настала очередь парня, шедшего последним. Став центром внимания, Белл ощутил на себе давление и слегка покраснел. Почесав голову левой рукой, парень слегка поёрзал, прежде чем передать свои характеристики в круг. Белл Кронелл. Третий уровень. Сила. От F-377 к 391. Защита. От F-389 к 396. Проворство. От F-377 к 392. Ловкость. От D-593 к 594. Магия. От F-352 к 360. Везение. H. Иммунитет. I. Наступила мертвая тишина. Никто не мог и слова произнести, увидев характеристики Белла. Они возросли больше, чем на 50 очков в сумме. Белл был выше всех в группе уровнем и все равно умудрялся получать самые высокие прибавки. Происходило нечто странное. Они сражались в одном и том же подземелье, с одними и теми же монстрами. Конечно, Белл совершал большую часть добивающих ударов и, возможно, убил больше всех монстров, но этого недостаточно, чтобы объяснить такую огромную разницу в темпах роста. Каждый по-своему задумался о таинственной скорости, с которой Белл набирает свои уровни, но сегодня авантюристы были едины в этом порыве. «Нет, правда, что с тобой не так? Хоть убей!» Вельф держал в руках бумажку Белла и попытался надавить на парня в поисках ответов. Судя по реакции Белла, тот действительно не имел ни малейшего понятия. Оказавшись в окружении такого количества людей, вопросительно уставившихся на него, Белл явно ощущал себя не в своей тарелке. «Лили считает, что дело не в естественном таланте господина Белла. В этом замешана какая-то особая сила». Убедившись, что Вельф и Белл не могут ее услышать, Лили зашептала Микота Харухиме и поглядывая краем глаза на Гестию. Юная богиня прикрыла глаза и начала свистеть, будто пытаясь сохранить какой-то секрет. Капля пота покатилась по ее щеке, Лили закатила глаза, заметив реакцию Гестии, а потом посмотрела каждому члену семьи, кроме Белла, в глаза и сделала предложение. Предложение было крайне простым – выяснить правду. «Уже довольно поздно. После такого долгого дня было бы неплохо отмокнуть в ванной». Все началось с Вельфа. Он повращал плечами и шеей, а потом повернулся к парню, сказав. «Белл, почему бы тебе не пойти первым? Я, уже принял душ в башне». «Но я подготовила ванну на этот вечер. Будет неправильно ей не насладиться, Белл-сан». Словами Кота вызвали у Белла чувство вины. «Но разве мне стоит идти первым? Вы все так старались». «Если будет неправильно не насладиться ванной, почему бы тебе не пойти со мной, Вельф?» «У меня в кузнице дела». «Мне нужно к завтраку ингредиенты подготовить». «Мне нужно хвост расчесать». Вельф и Микота прищёлкнули языками, будто эти отговорки были готовы заранее. Не теряя ни секунды, авантюристы покидали кружок и начали расходиться по назначенным местам. Девушке Ренарту пришлось импровизировать. Как только она придумала отговорку, она также покинула кружок, смущенно вычесывая хвост руками. Все наперебой уговаривали Белла пойти первым. «Но если так», — сказал парень, развернувшись на каблуках и покидая комнату. Гестия попыталась вступить в разговор, намереваясь отбить парня, но пронзительный взгляд Лили заставил богиню застыть с раскрывшимся ртом. «Лили нужно кое-что обсудить с богиней Гестией». «А...» — раздался вскрик богини, осознавший, что означает взгляд полуприкрытых глаз Лили. После того, как парень вышел, авантюристы вернулись и окружили богиню. Гестия потеряла дар речи, когда Лили взяла на себя роль лидера и начала задавать вопросы. «А теперь, богиня Гестия, нам хотелось бы поподробнее узнать о росте господина Белла. Правда должна открыться?» Мотая головой в поисках возможности сбежать, богиня увидела, что ее окружили. Все больше капель пота скатывалась по ее лицу, наконец она сделала глубокий вдох. «Подозреваю, что скрывать такие вещи от членов семьи бесполезно. Ладно, я расскажу». Но после этого богиня быстро добавила. «Но мои слова не должны покинуть пределов этой комнаты. Ясно?» Прежде чем рассказать секрет роста Белла, богиня взяла с каждого из присутствующих обещания. После этого Лили и остальные узнали о навыке парня. «Лиарис? Фриз?» Тихий пораженный голос Лили повторил название навыка Белла, о действии которого подробно рассказала Гестия. Авантюристы были шокированы, услышав о редком навыке, наличие которого влияло на скорость роста характеристик. А раскрытие подробностей об этом навыке вообще заставило их потерять дар речи. Быстрое развитие. Чем решительнее человек настроен становиться сильнее, тем выше скорость. Чем дольше человек настроен становиться сильнее, тем выше продолжительность действия. Навык напрямую зависит от чувств, которые парень испытывает глубоко в душе. Эти чувства, его чувства Кайс, стали той силой, которая привела его к невероятному восхождению в высший эшелон авантюристов. Вельф задал Гестии вопрос, чтобы убедиться, что он понял принцип действия Лиарис Фриз правильно после рассказа богини. «Выходит, он встряскался в принцессу меча, и это заставило его, очертя голову, становиться сильнее?» «Втряскался? Ну, наверное, так и есть. Та, что в сердце Белла сама...» Харухима и Лили попросту не могли скрыть, как их удивило подобное откровение. Белл Кронелл был более чем просто заинтересован Айс Валенштайн. Этот факт явно бросался в глаза после рассказа о принципе действия навыка. «Вот почему он так старался. Я всегда знала, но...» С самой первой встречи с Беллом Лили знала, что-то скрывается за усердием авантюристов подземелья, что он пытается достичь какой-то цели. Однако кто бы мог подумать, что его цель заключается в погоне за знаменитой девушкой, принцессой меча. Совершенно неудивительно, что парень такого возраста проникся чувствами к представительнице противоположного пола, но... Взгляд ореховых глаз Лили дрогнул, она вспомнила, как Белл и Айс встретились, как девушка спасла его от Минотавра. «Знает ли об этом Белл-сан? Вы не стали ему рассказывать? Он не смог бы сохранить секрет, даже если это стоило бы ему жизни. Если кто-то просто попросит его рассказать о редком навыке, знать скоро будут все. Поэтому будет лучше, чтобы это оставалось в секрете. Да и он никогда не говорил напрямую, что благодаря Вален какой-то тамке, в которой он встрескался, он хочет сильнее стать». Лили слышала разговор Микоты и Гестии будто обрывками. Ей начало казаться, что ее дух отделился от тела, мысли и эмоции вливались прямо в ее сердце, но руки и ноги оставались неподвижны. Сердце девушки будто рвалось из тесной груди. Лили начала задыхаться и выдавила из себя слова, которые просто-напросто не могла сдержать. «Гестия, госпожа, ты смогла принять это?» Пусть и заикаясь, Лили обратилась к своей богине. Девушка знала, что Гестия питает к Беллу чувства, которые выходят за рамки любви божества к своему дитя. Как она могла не пресечь эти чувства Белла? Вот о чем пыталась спросить Лили. «Белл сказал мне четко и ясно, что он хочет стать сильнее. Он свое решение принял. Я не могла его останавливать, увидев, насколько сильно он этого жаждет». Богиня не могла лишить свое дитя решимости. Слова Гестии удивили Лили. «Но это не значит, что я позволю ей его забрать. Никогда. Пусть миллион лет пройдет. Однажды он меня заметит, я заставлю его меня заметить!» Сотрясаясь, богиня сжала кулаки. Подобное состояние Гестии заставило остальных авантюристов рефлекторно отпрянуть. В этот момент Лили взглянула на Харухимы. Девушка Ренард ощутила на себя взгляд. Она была одета в свое обычное кимоно и начала бегать глазами по комнате, пока наконец не опустила голову, уставившись в пол. Она сложила руки, прижав их к трепещущей на груди ткани. «Я жила как проститутка. У меня нет права настаивать на романе с Беллом сама. Но став его наложницей... Нет, проведя с ним хотя бы одну единственную ночь, даже такая, как я...» Лицо бывшей куртизанки покраснело, она неосознанно вызвала в кругу авантюристов самый настоящий взрыв. Богиня подскочила, взревев, будто раненый зверь. «Но-но-но! Приношу глубочайшие извинения!» Взвизгнула Харухима, прикрыв обеими руками голову. «Думаешь, я тебе это так просто спущу?» Не унималась Гестия, ее крики разносились по всему дому. Какое-то время Гестия продолжала кричать на Харухимы, несмотря на это, Лили осталась наедине с собственными мыслями. У Беллы есть особый человек. Лили никогда всерьез не думала, что существует вероятность того, что Белл будет с ней рядом, но подобная новость все равно ее ранила. Девушка не знала, что ей думать, когда поняла, что чувства Беллы были так сильны, что смогли породить навык. Она могла только безучастно остаться в стороне.